Книга шестая. Пятое Римскими, шестое. По этому делу, смотри примечание первое, было произнесено 44 речи, некоторые из страха, большинство по привычке. Смотри примечание второе. Предисловие к примечаниям к шестой книге. События двух последних месяцев 31 года, а также с 32 по 37 год нашей эры. Первые шесть глав этой книги ранее относились издателями к книге пятой. В современных изданиях во избежание трудностей при обращении к отмеченным ссылками местам текста за этими главами сохраняют их прежний порядковый номер от 6 до 11 включительно, после чего начинают новую нумерацию глав. Итак, примечание первое. Предполагают, что здесь говорится о процессе Ливии, осужденной за соучастие в отравлении Саяном ее мужа Друза-младшего. Смотри Тацит, Аналы, книга 4. Примечание второе. В этом месте в рукописи снова довольно значительный пропуск. Далее идут слова одного из приверженцев Саяна, кого не установлено, обращенные к собравшимся у него друзьям. Конец примечаний. «Я подумал, что это навлечет на меня позор, а на Сияна ненависть. Счастье от него отвернулось, и тот, кто избрал его себе в сотоварищи и зятья, смотри примечание третье, прощает себе это, а прочие, униженно заискивавшие перед ним, теперь подлейшим образом поносят его». Примечание третье. То есть Тиберий, который не дал окончательного ответа Саяну, просившему о разрешении вступить в брак с Ливией, вдовой его сына Друза. Смотри Тацит, Аналы, книга 4. К тому же в утраченной части книги 5, быть может, содержались какие-то дополнительные сообщения Тацита об отношении Тиберия к сватовству Саяна. Конец примечания. Трудно решить, что более жалкая доля – подвергаться обвинениям за дружбу или обвинять друга. Я не стану испытывать жестокость или милосердие кого бы то ни было, но сам себе, господин, и с сознанием своей правоты предвосхищу опасность. Прошу вас сохранить обо мне память без скорби, а скорее радуясь за меня и включив в число тех, кто достойную смертью избавил себя от общественных бедствий».